Икона. Сестра Катя вышла замуж. Высватал ее казак Сергей Васильевич Виноградов. После свадьбы молодые уехали в село Тесь, где служил Виноградов. Прасковья Федоровна осталась с двумя сыновьями. После Катиного отъезда дом на Благовещенской как-то сразу поскучнел и притих. Словно Катя вместе с девичьим смехом, шуршанием пышных юбок, со стуком каблучков унесла часть его души и молодости. Вася и Саша всячески старались развлечь Прасковью Федоровну и были всегда заботливы. Пришлось Васе бросить училище. Надо было зарабатывать на хлеб. Он устроился в губернский совет на должность писца. Единственная радость оставалась — рисование. Рисовал Вася все свободное время, старался больше работать с натуры, рисовал своих сослуживцев и дарил им портреты, чем расположил к себе всю канцелярию, рисовал красноярских девушек, крестьян, казаков, писал окрестные пейзажи. Иногда удавалось подработать. На Пасху разрисовывал яйца по 3 рубля за сотню. Однажды в летнее погожее утро сидел Вася в переулочке и рисовал акварелью противоположную сторону с освещенными домами. Какой-то мужчина проезжал мимо верхом на великолепной лошади. Всадник поравнялся с Васей и остановился. Вася загляделся на лошадь. «А икону можешь написать?» — вдруг спросил проезжий. «Конечно, могу!» — пошутил Вася. Проезжий поверил. «А где живешь?» «Да на Благовещенской, в доме Суриковых». На следующий день незнакомец принес Васе огромную деревянную доску, разграфленную на квадраты. «Вот, надо написать «Богородичные праздники» в каждом окне по празднику, понял?» «Понял. А краски где?» «Краски вот тебе». Он достал из карманов поддевки 4 банки красок — черную, белую, красную и синюю. Тут Вася догадался, что незнакомец от кого-то принял заказ на икону, а писать-то и не умеет. Через 2 дня заказ был выполнен. Вася так хорошо написал «Богородичные праздники», что мужик, который уже с утра забежал к нему на Благовещенскую, ахнул и тут же утащил икону, заплатив художнику 1 рубль серебром. «Завтра светить в соборе будем», — крикнул он с порога. На завтра у Васи так разболелся зуб, что мочи не было. И все же он не усидел, отправился к обедне в собор. Пришел, а икону уже осветили. Несут из собора на руках, и народ под нее так и ныряет, думает чудотворное. Рядом с попом идет купец, владелец иконы, что принес ее освещать в собор. И вдруг слышит Вася, как поп спрашивает купца: «А кто же эту икону-то писал?» Тут Вася не удержался, подошел к ним и говорит: «Я». Поп посмотрел на него в изумлении, а потом рассердился. «Какой-то мальчишка смеет иконы писать!» Побагровел весь и злобно прошипел: «Ну так впредь икон не пиши».